трагического содержания, она обыкновенно садится в ложу первого яруса, занимает место, которое у всех на виду. В сценах, указанных автором, она внезапно падает в глубокий обморок. Свидетельница утверждает, что ее профессия довольно доходная. А что же сами господа артисты? Если верить театральному хроникеру, то хор Мариинского театра молится на Ершова. Давыдов, оперный, ненавидит азарт и в особенности карты. Шаляпин ненавидит интервьюеров, пишущих его биографию. В Екатеринбурге в бенефис дирижера Виткина собралось довольно много публики, но праздник прошел не совсем удачно. В водевиле с пением артист Майский, сильно жестикулируя, вывихнул себе левую руку и, будучи не в силах скрыть ужасную боль, удалился со сцены, не допев арии. В конце водевиля артистка Соколова, перепрыгивая через хлыст, получила растяжение жилы в правой ноге и в настоящее время лежит в постели. Бедным артистам, как и сейчас, чрезвычайно доставалось от критики. И, судя по всему, оценщики актерского труда прошлого не стеснялись в выражениях и писали. Непонятно, как такому почтенному актеру, как Фигнер, не надоело мозолить глаза публики. Как певец он давно выдохся, как артист он всем надоел. Выжимает и ничего к прискорби выжать не может. Приходится слышать какие-то дикие крики и сожалеть его. И вот еще пример компетентной критики. В театре господина Казанского по-прежнему главный успех имеет нижнее белье. Особенно оно хорошо у госпожи Масоловой и господ Смолякова, Рассудова, Вадимова и самого Казанского. Но и сами господа критики были хороши, о чем с радостью сообщали их товарищи по борзому перу. Разоблачения были страшные. Репортерские заметки, как оказывается, оплачиваются не одним пятачком. В начале сезона в театре «Фарс» трем репортерам, господам Бергу, Евреинову и Буянову, было обещано в виде награды на одобрительные отзывы о борьбе по золотому жетону. Прелестны и наивны были зрители. В Риге в воскресный день на представление пьесы «Без названия» явился со своей женой какой-то простолюдин, внимательно следивший за ходом пьесы. После первого акта, прочитав в афише, что между первым и вторым действием проходит 2 недели, он сказал своей жене, чтобы она собиралась, так как им где не расчет сидеть вместе с господами в театре 2 недели в ожидании второго действия. Ровно через 2 недели, точно соблюдая указанный в афише срок, они явились в театр смотреть продолжение пьесы и были очень удивлены, когда их не пустили по старым билетам. Они стали шуметь и кричать, причем тыкали распорядителю в лицо афишку, где ясно сказано, что между первым и вторым действием проходит 2 недели. Но ответом им был общий хохот. А затем, когда их ничем было не привести к резону, пришлось составить протокол. Театральные старики – это не то, что думают все. Пожилой, больной, всеми брошенный. Старики — особая обожаемая мною каста театрального люда, которую из-за отсутствия хоть какой-то численности уже пора заносить в Красную книгу. Перед их сценическим долголетием старые и больные продолжают выходить и играть. Все снимают шляпы. Нина Тер-Осипян известна в театральных кругах просто как Тера. В постели с Джигарханяном, В кадре у Михалкова готова стоять шваброй,